теплая пища, праздник в честь выхода из пещеры. Один за другим поднимались остальные, так же, как и я, готовый тут же продолжить путь. На станции должен быть флиттер. Если все в него не поместятся, Аннет возьмет с собой Дагни и всех, кого еще сможет, а остальным придется ждать второго рейса. Я думал о будущем и вдруг вспомнил. Мы вышли из тьмы на свет, но что здесь произошло, мы не знаем. Может, мы здесь в большей опасности, чем в пещерах. Я велел всем быть поосторожнее. Не думаю, что все были со мной согласны. И поэтому отдал ясный приказ, хотя не знал, будут ли они повиноваться. Мы не знаем, что произошло. Для собственной безопасности мы должны это узнать. Возможно, сюда просто не дошли разрушения. Я надеюсь добраться до штаб-квартиры Анлав. Там есть коммуникатор, и мы узнаем больше. Но идти нужно осторожно. Кое-кто кивнул. Я ожидал возражений Аннет, но их не было. Она слегка улыбнулась и сказала: «Хорошо, я согласна. Но чем скорее мы узнаем, тем лучше». Я удивился тому, что она изменила свою позицию. Неужели поверила, что Лугард говорил правду, и мы снаружи найдем опасность, а не помощь и комфорт? Но у меня не было времени расспросить ее. Вновь мы погрузились на плот и поплыли. Но здесь течение было медленным, и нам с Тедом все время приходилось отталкиваться шестами, пока мы не устали. Тогда Аннет передала Дагни Прите, а сама с Гитой заняла мое место, а Эмрис и Себиан – место Теда. Как мы ни старались, к темноте не достигли моста. Река, которая текла теперь между красноватыми берегами, приобрела знакомый мне оттенок. Снова мы разбили лагерь, встали на рассвете и взялись за шесты. Поздним утром мы увидели мост. Причалив к берегу, мы укрыли большую часть груза, взяв с собой лишь походное снаряжение. Гита, Аннет, Дагни, Айфорс, Дайнан и Прита укрылись в кустах. Собиан остался часовым, а мы втроем пошли вперед. На дороге не было следов недавнего продвижения. Здесь обычно пользовались наземными машинами, потому что хопперы распугивали животных. Недавняя непогода оставила на дороге полосы красной грязи, подсыхавшие и трескавшиеся на полуденном солнце. Никаких следов, кроме нескольких отпечатков лап животных. Эта нетронутая дорога тревожила, и я заметил, что держу в руках станнер, тот, что принадлежал Аннет, посматривая то вправо, то влево, то оглядываясь, как будто боюсь внезапного нападения из кустов.